Глава 4. Звать, я сказал. Фамилия, я сказал. Откуда вы? Я сказал. Так, подойди, Прохоров. Я подошел. Рад, очень рад. Он протянул мне два пальца. Будем знакомы. Он лежал на своей койке поверх одеяла, притом в ботинках, закинув ногу на ногу. Я уж говорил, что когда мы с няней Дуней заглянули в комнату, где мне теперь предстояло жить, то в самом ее отдаленном конце заметили чью-то голову и чьи-то ноги. Так вот, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что голова и ноги принадлежали разным владельцам. Голова принадлежала мальчику, сидящему на кровати. Это был очень маленький, очень смуглый, очень черноглазый, очень испуганный мальчик. По всей вероятности, тоже новичок. А ноги принадлежали тому, который лежал на кровати в ботинках. Здоровущему дылде. У дылды, конечно, тоже была голова. Было широкое, скуластое лицо, и вдобавок к нему уши лопухами. Так что все лицо его поперек занимало гораздо больше места, чем если мерить от лба к подбородку. А уж когда на лице появлялась улыбка... «Что это у тебя под мышкой, Прохоров?» «Конфеты», — сказал я. «Ах, конфеты! И небось шоколадные?» Дылда одним махом перенес ноги на пол, завращал глазами. «А известно ли вам, молодой человек, что шоколад вреден для голосовых связок? Вы зачем приехали сюда? Учиться пению или поедать шоколад?» Я стоял ни жив, ни мертв. «Подать сюда эту мерзость!» Я подал. Он сноровисто потянул тесемку, раскрыл коробку, запустил туда пятерню и отправил сразу целую горсть конфет в свой широченный рот. Скулы его заходили ходуном. Глаза зажмурились, будто у кота, а пальцы продолжали рыться в коробке. «Это еще что такое? Бутылочка? С ликером?» «Педагогика!» Он, клацнув зубами, расколол шоколадную бутылочку и заглотал ее. Через несколько мгновений в коробке осталось лишь несколько самых невзрачных конфет. Но он, наверное, уже больше не мог. Оттолкнул коробку. «Угощайтесь! Но чтоб это было в последний раз!» А сам снова отвалился на подушку. Протянул ноги, погладил живот. «Маратик!» — тихо и жалобно обратился он к черноглазому мальчику. «Принеси водички. Там в коридоре бачок и стаканчик там». Черноглазый мальчик покорно направился к двери. «А тебя самого как зовут?» — набравшись смелости, спросил я. Ведь состоявшееся знакомство было еще не обоюдным. «Зови меня просто, по-дружески. Николай Иванович. Николай Иванович Бирюков. А ты в каком классе?» «В четвертом», — ответил Дылда. «В четвертый перешел». Тогда меня нисколько не удивило, не озадачило, не рассмешило, что Дылда, величавший себя Николаем Ивановичем, всего-навсего, оказывается, перешел в четвертый класс и был... таким образом, лишь 3 годами старше меня. Теперь, конечно, я бы посмеялся, а тогда вовсе нет. Ведь эта разница ничего не значит лишь для людей взрослых и для тех, кто уже метит во взрослые. А у детей это очень значительная и наглядная разница. Так, ученику 2 класса любой первоклассник представляется ничтожной букашкой, мелкотой. А в глазах того же первоклассника, ученик 4 класса, это уже огромный и всесильный мужичище, грозный обидчик, либо надежный заступник. И я тогда еще не знал, кем он для меня окажется, обидчиком или заступником. Вот этот широкоскулый дылда, съевший мои конфеты. «А ты тоже поешь?» — спросил я. «Что?» Николай Иванович Бирюков снова вскочил с постели и опять завращал глазами. «Как ты сказал? Тоже?» «А кто здесь еще поет, кроме Николая Бирюкова?» Николай Бирюков, первый дисконт, первый солист хора. Когда Бирюков берет си второй октавы, он встал в позу, раздул ноздри, потянул воздух, открыл рот, и тотчас раздался совершенно безобразный, режущий ухо пронзительный звук. Я вздрогнул. Но все же уловил, что этот жуткий крик вырвался не из горла Николая Бирюкова, а из окна. Оно было распахнуто настежь. «Кто это?» «Это?» Бирюков бросился к окну, повис на подоконнике. «Это розовый фламинго!» «Какой фламинго?» — удивился я. И тоже стал карабкаться на подоконник. «Розовый!» «Почему?» «Вот чудак, у нас же здесь зоопарк!» Он подсадил меня. Прямо под окном, в сотни шагов, за бетонным забором, за густым заслоном деревьев, виднелась голубизна воды. И было видно отсюда, как по всему зеркалу пруда. Вдоль и поперек, стаями и поодиночке, поспешно и неторопливо плыли птицы. Белые, черные, синие, зеленые, розовые. Птицы ныряли, били крыльями, галдели, пищали, свистели, крякали. И вот снова пронзительный резкий звук перекрыл этот галдеж. «Розовый фламинго!» — восхищенно повторил мой сосед. «Во дает! Я никогда еще не был в зоопарке». «Совсем никогда?» «Совсем». «А пяти мети есть?» «Какие пяти?» «Ну, которые мети». «А, догадался я и вынул из кармана пятирублевку». «Есть». «Так зачем же дело стало?» — воскликнул Николай Иванович, соскакивая на пол. Он взял из моих рук бумажку, подозрительно глянул на меня. «Откуда дровишки?» «Няня Дуня?» «Дала». «Ах, няня! Ах, Дуня!» Очень обрадовался Николай Иванович и, присев на корточки, стал поочередно выбрасывать свои башмачища. «Ах, Дуня ты, Дуня!» — напевал он при этом. «Подумаешь, я бы тоже так смог». «Мы идем в зоопарк», — решительно заявил он. «Дети, любите животных, они ваши предки». Дверь отворилась, и Маратик появился в комнате. Он нес граненый стакан, стараясь не расплескать, скосив на него свои черные глаза. «Благодарю». Николай Иванович, запрокинув голову, единым духом выпил воду, а оставшиеся капли, оттянув на затылке рубашку Маратика, вытряс ему за шиворот. Мы бродили по зоопарку целых 3 часа. Мы видели слонов, большого слона и маленького слоненка. Видели белых медведей за каменной оградой, утыканной железными зубьями в глубокой ямине. Один там нырял в озерко, а потом выныривал, отдуваясь и фыркая. Другой же баловался на бережку, мял и грыз автомобильную шину. Потом мы видели бегемота, но не всего бегемота, а только его глаза, которые помещались на шишечках, торчащих над водой бассейна. Сам же бегемот целиком ушел в воду и ни за что не хотел вылезать, сколько его ни звали. Сколько ни бросали ему булок и баранок. Видели полосатого тигра и полосатую зебру, пятнистого леопарда и пятнистого оленя, хвостатого павлина и хвостатого кенгуру, и крокодила, притворявшегося бревном, и попугая, обзывавшего дураками всех желающих. Я впервые в жизни видел всех этих диковинных животных. А Николай Иванович, уверенным шагом бывалого человека, вел меня от клетки к клетке. Народу в зоопарке собралась тьма тьмущая. Все больше детвора, потому что это был последний день летних каникул. А для многих, как и для меня, это был самый последний день перед самым первым днем школьной жизни. Но мы обнаружили такой уголок зоопарка, где людей почти не оказалось. Во всяком случае, тут они долго не задерживались. Без особого интереса проходили мимо. Потому что здесь за решетками были не какие-нибудь редкостные и удивительные звери, привезенные из жарких либо холодных заморских стран. Тут были самые обыкновенные звери. Заяц, лиса, серый волк. Все они были в плохом настроении. Ожесточенно метались из угла в угол, тоскливо выглядывали из своих дощатых конурок. Будто хотели сказать: «А нас-то зачем сюда?» «Ну, слон — это понятно. И бегемот, понятно. И жираф тоже, Одна шея чего стоит. Мы сами таких страшил никогда не видывали. Но нас зачем? Мы ведь свои, тутошние. Выйти в лес и увидишь. А в клетку зачем же? Вон и лося за решетку упрятали, и коров. Даже простую корову с теленком. И козу-дерезу. Эх, люди, люди. За железными прутьями бегал от стенки к стенке пасмурный волк. Потом, намаявшись беготней, лег, положил голову на лапы. «Как собака», — сказал я. «А он и есть собака», — сказал Николай Иванович. «Это враки. Что, они злые? Они совсем не злые. И на людей они никогда первыми не нападают. На них люди сами нападают. Для денег. Потому что за убитых волков много денег платят. Так ведь и за собак платят этим, которые их по улицам вылавливают». «Меня собака спасла», — сказал я. «Как спасла?» Я объяснил ему вкратце, как меня спасла собака, и пока рассказывал, пристально смотрел на него. Верит ли, не думает ли, что я все это выдумал? Но Николай Иванович выслушал меня внимательно и сочувственно, и, как я понял, нисколько не усомнился в правдивости этой истории. Головой кивнул. Вообще я заметил, что сейчас здесь, в зоопарке, у этих клеток с диковинными и простыми зверями, он, Николай Иванович, уже мало походил на того нахального и безжалостного дылду, которого я встретил в общежитии, который съел мои конфеты и налил воды за шиворот маленькому Маратику. Я предположил даже, что если собраться с духом, то окажется вполне возможным невзначай обратиться к нему не по имени-отчеству, а просто так — Коля. «Пошли к обезьянам», — сказал Коля. «Мы пошли к обезьянам». У обезьянника творилось что-то невообразимое. Толпа осаждала павильон. Взрослые лезли друг дружке на голову, а дети старались протискаться у них между ног. Коля Бирюков, разбежавшись и пригнув голову, врезался в толпу. Я следом. Мы пробились. Однако тотчас же нас оттеснили в разные стороны, разъединили. И я потерял своего спутника из виду. Зато теперь я был у самой железной сетки. Там, за этой сеткой, выдрючивались обезьяны. Они висели на хвостах, раскачивались на качелях, гонялись одна за другой, миловались и ссорились. Почесывали животы, почесывали затылки, будто соображая, чтобы еще такое учудить. Одна довольно пожилая обезьяна держала на коленях крохотного обезьяненка. Придирчиво разглядывала его шерстку, вылавливала блох и казнила их. А другая мамаша поймала расшалившегося детеныша и как следует его отшлепала. Публика подыхала от смеха. Я тоже хохотал взахлеб. Не знаю, может быть, все, что выделывали сейчас эти обезьяны, было их обычной обезьяньей жизнью. Но мне показалось, что эти обезьяны и нарочно стараются позабавить, распотешить публику. Как будто им даже очень приятно, что вот столько народу собралось именно у этого павильона. Ни у одной клетки в зоопарке не бывает такой толпы, что тут и ноги отдавливают, и пуговицы теряют, а все равно хохочут, до слез хохочут. Я не меньше часа проторчал подле обезьян. И еще бы, с удовольствием простоял часок. Но я беспокоился тем, что со мной рядом уже давно нет Коли Бирюкова. Я подумал, что, может быть, Коле не так любопытно, как мне, смотреть на этих обезьян. Ведь он тут бывал уже много раз, не то что я, впервые. Я выбрался из толпы, с не меньшим трудом, чем туда забрался. Посмотрел вокруг. Коли не было. Значит, он еще там, у клетки. Надо подождать. Я сел на лавочку. Я долго сидел. Люди, насмотревшись да нахохотавшись, отходили от обезьянника, а на смену все шли и шли другие люди. Но Николая Ивановича не было. Я еще подождал. Коли не было. И тут я понял, что, наверное, не дождусь. Что он тоже ждал, ждал меня и ушел. Что он потерял меня. Что я потерялся. А мне было 7 лет. И я в этот день впервые попал в незнакомый город, в Москву. И в первый же день потерялся. Остался один. Сел на лавочку и горько заплакал. Ах, заплакал? Ну уж это дудки. Если кто-нибудь мог подумать, что я сел и заплакал, то он сильно ошибся. Плохо он знает нас, детдомовских, если такое подумал. Нам, бедным сироткам, это нипочем. Мы народ самостоятельный, мы все равно не теряемся, где бы нас ни бросили. Как бы не так. Я кулаком утер слезы и встал с лавочки. Над зелеными вершинами деревьев торчала макушка того дома, который я видел утром, что похож на гору. А сквозь решетку зоопарка, по другую сторону улицы, виднелся двухэтажный старинный дом, куда мы уже нынче заявлялись с няней Дуней. Значит, если выйти на улицу и пойти прямо, а потом свернуть, то я непременно приду к общежитию. Я зашагал к выходу. За воротами стоял лоток. Лоточница продавала мороженое. Да чего же в этой Москве все под рукой и очень кстати. Я нащупал в кармане мятые рубли и мелочь, сдачу, которая осталась после покупки двух билетов в зоопарк. Купил эскимо, отвернул серебряную бумагу, надкусил шоколадный верх, лизнул холодок. Вкусно. Я шел не торопясь. По улице, грыз мороженое, слизывал талые потеки, которые норовили то там, то сям ускользнуть. Внезапно я уткнулся в чей-то живот, загородивший мне дорогу. В чей-то серый пиджак. А выше был синий галстук в крапинку. А сбоку под мышкой была кожаная папка. А потом я увидел круглые очки, устремленные на меня сверху вниз. Это был он, представитель. Владимир Константинович Наместников. Я хотел уж было сказать ему «здравствуйте», мол, вот и я, привезли меня сюда, как вы велели. Но я тут же испугался, что он спросит меня, а как я здесь оказался, на этой улице? Зачем брожу один? Почему без спроса вышел? И смолчал. А он тоже молча взял из моей руки недоеденное эскимо. Так, ну конечно. Сейчас он отправит его себе в рот, как тот дылда в общежитии мои конфеты, и пошлет за водичкой. Неужели затем и привезли меня сюда, в Москву, чтобы все подряд отбирать? Владимир Константинович огляделся, подошел к урне и брезгливо швырнул туда мое эскимо. Вернулся и стал тщательно оттирать платком пальцы. Потом наклонился ко мне и сказал: «Запомни, это последнее мороженое, которое ты ел в своей жизни».